Глава 19. Присоединение Ван Шуана. Цзи Цин У так ничего и не ответила, но спросила: «Юэ, зачем ты очищал все квартиры в этом доме от зомби?» Все собравшиеся также посмотрели на Юэ. «Я считаю, что зомби будут развиваться. В настоящее время они все первого уровня. Но я не думаю, что так будет всегда. Если они будут развиваться, то скоро станут более опасными». Медленно ответил он. «Если они останутся на первом уровне навсегда, то скоро обычные люди объединятся и создадут базы сопротивления, и рано или поздно полностью уничтожат зомби, восстановив прежний порядок». «Этого не может быть! В телешоу разве зомби так делают? Как они могут развиваться?» — возразил побледневший Сунь Юй. Он только сегодня видел город полный зомби, и не было даже тени живого человека. Если они будут развиваться, то их будет тяжело уничтожить и восстановить мирную жизнь. «Я высказал только свои предположения. Это не значит, что все будет именно так», — спокойно ответил Юэ. «Юэ, ты хочешь уйти?» — неожиданно обеспокоенным голосом спросила их Чэнь Яо. Девушки озабоченно посмотрели на него. Они все видели его силу, и без его защиты будущее видится им мрачным. Даже если в квартире собрано достаточное количество провианта, то оно в один прекрасный день закончится. И если Юэ уйдет, они не уверены, что смогут сами добыть еще. «Я должен найти своего друга. После этого я хочу отправиться домой к родителям», — честно ответил Юэ. «Я смогу остаться только до этого времени, а это, по моим прикидкам, несколько дней». Девушки, спасенные из общежития, были очень красивыми. Особенно Чэнь Яо и Цзи Цин У, которые были самыми красивыми девушками университета. Но для Юэ самыми важными людьми были его лучший друг и его родители. Он не может отказаться от них ради защиты этих девушек. Услышав слова Юэ, глаза всех девушек, кроме Цзи Цин У, потемнели, и лица их встревожились. В этот момент внезапно вперед выступил Ван Шуан, один из трех парней, который до этого все время молчал. «Юэ, позволь мне присоединиться к тебе. Я готов последовать за тобой, хоть в поисках твоего друга, хоть домой к твоим родителям. Тебе ведь нужен будет человек, умеющий водить. Также я могу выполнять любую тяжелую физическую работу, если это не касается сражений. Ты уверен, что хочешь пойти за мной? Мои родители живут в городе Наньнин, что на юге страны. Это далеко отсюда. И я не знаю, какие опасности нас будут подстерегать в пути. Как я уже говорил, думаю, зомби будут развиваться. И я понятия не имею, в кого они могут превратиться». Услышав это, девушки, которые хотели пойти с ним, глубоко задумались. Город Наньнин слишком далеко отсюда. Неизвестно, что будет с миром, но они не готовы пойти за ним через такие опасности. «Я твердо решил пойти с тобой», — уверенно ответил Ван Шуан. «Хорошо», — Юэ кивнул в знак согласия, позволяя ему присоединиться к команде. Ему все равно нужен водитель, который будет отвечать за дорогу и прочую логистику. А он, освободившись от этого, сможет сосредоточиться на сражениях. «Ван Шуан со мной! Цин У, что ты намерена делать с оставшимися двумя?» — спросил Юэ, указывая на Чэньгана и Сунь Юэ. «Чэньган, Сунь Юй, вы вышли из окружения в Тэджикском городке, и сейчас вы в безопасности. Поэтому возьмите часть продовольствия и покиньте нас», — решительно ответила она своим приятным голосом, твердо посмотрев на них. Даже присоединение одного человека уже будет сильно влиять на их запасы еды. К тому же здесь собрались очень красивые девушки. А сейчас, когда мир разрушится, мораль и порядок продержатся недолго. Поэтому она не была уверена, что эти парни не нападут на других девушек. «Почему вы поступаете так? Мой отец работает в администрации города!» — побледнев, крикнул Сунь Юй. Все в удивлении уставились на него, что заставило его еще больше нахмуриться. «Что касается твоего отца, то попроси его прислать кого-нибудь, чтобы спасти тебя», — саркастически сказала Ван Фан, презрительно улыбаясь. «Пошли, Сунь Юй», — покачал головой Чэньган. Он взял две большие сумки с едой и вышел на улицу. Он не хотел дальше оставаться и быть униженным. Получив мысленный приказ от Юэ, скелет сделал шаг к застывшему Сунь Юю. «Подожди меня!» — испугался он, увидев скелета. И также, взяв две сумки с продовольствием, он выбежал за дверь. Когда они ушли, Цай Сяо заперла за ними дверь. «Где я буду спать сегодня?» — поинтересовался Юэ у хозяйки квартиры, после того, как парни ушли. «Пойдем, покажу», — Смущенно улыбаясь, Чэнь Яо повела его в спальню. Войдя в спальню, он увидел на кровати несколько маленьких плюшевых игрушек. Комната была опрятной и чистой. Также он уловил женский аромат. Он сразу понял, что это была комната Чэнь Яо. «Это твоя спальня», — немного покраснев, сказала она. Это был первый раз, как она привела парня в свою комнату. «Скелетон, будь на страже и не позволяй никому входить в комнату!» Отдав приказ, Юй лег на большую кровать и сразу же уснул. На сегодня он исчерпал все свои запасы. Чэнь Яо, увидев, что он даже не снял одежду, и сразу лег в чистую постель, почувствовала себя немного расстроенной. Но увидев шагнувшего к ней скелета, она быстро покинула комнату. За исключением Цзи Цин У, этого специального скелета опасались все. 7 часов утра. Лежа в кровати, Юй по привычке открыл глаза. Он каждый день просыпался в это время, чтобы потренироваться перед занятиями. Как и ожидалось, сон – самый эффективный способ восстановить выносливость. Открыв глаза, Юй заметил, что его выносливость полностью восстановилась. Он встал, потянувшись, и, выйдя из комнаты, увидел, что на диване в гостиной крепко спал Ван Шуан. «Ван Шуан, вставай!» — толкнул его Юэ, а затем подошел к комнатам, в которых спали девушки. Постучался и громко крикнул: «Вставайте! Мы должны поговорить!»